По плану Зорина и Матриарха, третий путешественник схватится с Заком, одолеет его и узнает из его разума о Баране. Зорина смущали многие этапы плана, но больше всего – допущение, что Зак так легко проиграет третьему. При всех его недостатках, Зак хорош в боевой магии. Зорин почти сразу понял, что Красный и есть третий путешественник, и как тот собирается справиться с Заком, третий пришел не один. Зак не справлялся даже с одним личем. Добавить в уравнение вампиршу и красного, и исход станет очевиден. Да, вокруг Зака целый зал других магов, которые тоже включились в битву, но тролли и младшие маги и басанцев связали их боем. Каэрон и еще пара других попытались вмешаться, но противник превосходил их на голову. О да, они попытались. Каэрон сотворил сияющий силовой хлыст и отсёк вампиршу руку, а обратным движением оттолкнул ее меч, определенно зачарованный. Горящий странным фиолетовым огнем, разъедающим магические щиты. Далеко в сторону. Подозрение, что эта женщина некая форма нежити, полностью подтвердилось. Обрубок руки совершенно не кровоточил, да и потеря руки оказалась для нее лишь неудобством. Она выхватила нож второй рукой и вернулась к сражению. Красного умудрился ранить один из студентов, когда дружный залп магических снарядов пробил защитную сферу. Увы, после этого трюка молодых магов почти не осталось, а враг, разделавшись с ними в ответ, был практически невредим. Что же до Лича, он словно издевался над противниками, ничто не могло даже поцарапать его кости. Зак, используя какие-то черные молнии, сумел разбить изукрашенную броню твари и даже сбил с черепа корону, но не смог оставить ни малейшей отметины на самом скелете. Из чего, черт возьми, эта штука сделана? Зорян, хоть и не без внутренней борьбы, держался в стороне. План не предполагал его вмешательства, да и сказать по правде, если он попытается, его наверняка просто убьют. Он помог прикончить парочку боевых троллей и низкоранговых вражеских магов, оказавшихся в опасной близости от него, но в остальном с тяжелым сердцем наблюдал, как трое противников теснят Зака. Но ничто никогда не идет как запланировано. Каэрону надоела однорукая вампирша, встревающая в его схватку с Личем, и он отшвырнул ее в сторону, она приземлилась рядом с Акоджей. Зорин и Акоджи разделились еще в начале сражения, и он решил не возвращаться к ней. Она, несомненно, в ужасе и постаралась бы удержать его от любых опасных поступков. А он не собирался стоять и смотреть, как вокруг убивают людей. Но сейчас вампирша, вместо того, чтобы поспешить назад к Эрону, рванулась к Акоджи. Почему? Будь он проклят, если знает, может, ей понадобился заложник. В любом случае, Зорин немедленно швырнул ей под ноги маломощный взрывной кубик, чтобы задержать, и влил большую часть своего резерва в испепеляющий луч, целясь ей в грудь. Он никогда не любил лучевые заклятия. Да, они наносят огромный урон, но невероятно прожорливы и слишком легко промахнувшись растратить энергию луча по окрестностям. А в зале битком, набитом гражданскими, слово «окрестности» становится синонимом выражению «невинные жертвы». Но Зориан знал, что должен бить вампиршу быстро, она слишком проворна, а ее клинки пробивают магические щиты. Стоит чуть замешкаться, и она перережет ему глотку. Так что он использовал сильнейшие заклятия в своем арсенале. К счастью, взрыв заметно дезориентировал ее, и Зорин без особого труда удерживал луч на цели. А наблюдая за ее схваткой с Заком и Каэроном, он уже понял, что она довольно уязвима к огню. Он удерживал луч полных 5 секунд, оставив от нее сильно обожженный скелет и кучу праха. А Коджа выглядела перепуганной и внезапным рывком безумной нежити и его жестокостью. Студенты вокруг смотрели со смесью страха и восхищения. Красный продолжил биться с Заком, не обращая ни на что другое внимания. Лич же... Ах, дерьмо. Лич смотрел на него. Тварь мазнула взглядом по дымящимся останкам вампирши и вперила в Зоря на тяжелый, словно пронизывающий насквозь взгляд пустых глазниц. Каэрон воспользовался моментом и снова взмахнул тем светящимся хлыстом, что как бумагу отсек вампирши руку, но вместо того, чтобы уклоняться, Лич просто поймал хлыст костяной рукой. Пальцы сжались на шнуре испепеляющего света без какого-либо вреда. И дернул на себя. Каэрон почти мгновенно развеял шнур, но все же не удержал равновесия. Лич тут же ударил искрящим разрядами красным лучом, прочертив линию от Каэрона до Зака. Брызнула кровь, оба мага упали. «Аккуратней!» – заорал Красный. «Ты мог убить его! Я же говорил, что он нужен мне живым!» «Меня все это начинает утомлять!» – ответил Лич. «Он достаточно жив для твоих целей, и теперь не будет так брыкаться!» И тебе стоит следить за языком, щенок. Здесь командуешь не ты. Если захочу тебя прикончить, мне никто и слова поперёк не скажет. Твоя ценность сомнительна. Слишком много твоих сведений оказались ложными. Говорю же, у нас где-то утечка, сказал Красный. Вот почему Зак и нужен мне целым. «Чтобы вырвать знания из его мозга, целостность тела не требуется», — оборвал его лич. «Поторопись и сделай, что должен. Подкрепления из города уже направляются сюда». Кажется, Красный хотел что-то ответить, но лич вновь повернулся к Зориану, так что маг нагнулся над неподвижно лежащим Заком, сотворил некое сложное заклятие и положил руку ему на голову. Распластавшись на полу, Зак внезапно размазался в движении, видимо, просто притворился, и попытался ударить Красного в лицо. Увы, Зак был явно не в форме. Красный отбил его рывок и несколько раз стукнул парня головой об пол, пока тот не затих, после чего вернулся к заклятию. «И кто из нас неаккуратен?» — гулко хохотнул лич. «Ты мог запросто расколоть ему череп. Живые так хрупкие!» «Ране!» — помолчав, пробормотал Красный. «Поверить не могу. Никогда не думал, что эти треклятые букашки осмелятся. Ладно, мне пора. Пришло время подчистить концы. Ране никогда не были!» Начал было лич, но Красный уже исчез в телепорте. «Хм, следующую нашу встречу я убью этого глупца. От него больше проблем, чем пользы». Лич снова повернулся к Зориану, и люди, стоявшие вокруг парня, инстинктивно подались в стороны. «Знаешь, я ее терпеть не мог», — светским тоном сказал мертвец, указывая на останки вампирши. «Считала, что она намного лучше, чем бедный старый кватач Ичл. Мол, я реликт, а она — новейшее поколение нежити и тому подобная чушь. И теперь посмотри на нее. Убита простым огненным заклятием малолетнего студента. Но знаешь, хоть вся эта ситуация и забавляет меня, я не могу просто спустить подобное. Она была довольно важна, и как бы это меня ни раздражало, я не могу просто вернуться и сказать: «Помните ту наследницу дома Золтан, за которой вы просили присмотреть? Упс, я вроде как не уследил». «Глава дома захочет по крайней мере твою голову, если не душу». Ох, дерьмище. Теперь он еще и убил наследницу дома. С другой стороны, он наконец получил подтверждение, что лич действительно кватач Ичл. По крайней мере, теперь понятно, какого он пола. Кватач Ичл был мужчиной, так? Еще бы выбраться из этой истории, не потеряв душу. «Может, вы притворитесь, что не поймали меня, если дам вам вот это?» Собрав все мужество в кулак, спросил Зориан, вынув подаренный Кэлом диск и швырнул личу. Ему невероятно повезло. Лич среагировал именно так, как надо, протянул руку и поймал монету. Зориан подозревал, что мертвец не станет отбивать диск щитом или уворачиваться. Тот считал себя неуязвимым и, учитывая его кости, имел на то основание. Но в момент, когда костяная рука сомкнулась на монете, лич замер и рухнул на пол, как марионетка с обрезанными нитями. «Что?» — спросил один из стоявших позади студентов. «Что случилось? Что, черт возьми, ты сделал?» Проигнорировав его, Зориан бросился к Заку и Кайрону, чтобы проверить их состояние. Через пару секунд его отодвинула в сторону девушка на несколько лет старше. Сказала, что она врач, так что он не стал возражать. Вместо этого он достал из кармана телепатический передатчик и закрыл глаза, чтобы дотянуться до Аране и узнать, как дела у них. А ведь все так хорошо начиналось. Заговорщик в красном, предположительно третий путешественник, влез прямо в западню. Влез уверенно, успокоенный привычным рисунком защитных чар поселения и победами над стражами Аране, которыми матриарх пожертвовала, чтобы усыпить бдительность врага. Когда Красный достиг центра пещеры, пол обратился в жидкость, и маг погрузился в него. Аране и люди-наемники немедленно атаковали, активировав глушащий оберег и наполнив пещеру снотворным дымом. Но что-то пошло не так, на человека в мантии не действовала ни алхимия, ни пробившие защиту заклятия. Даже завязнув в камне, он умудрялся эффективно обороняться, отстреливаясь странными фиолетовыми лучами, мгновенно убивающими все, чего коснуться. Это заклятие было довольно долгим в подготовке и поражало лишь одиночные цели, так что потери пока были невелики. Но все это бесило неимоверно. А когда один из этих лучей попал в наемника, у людей лопнуло терпение, и они ответили дружным залпом сияющих пик, пробивших щит Красного и попавших ему в грудь. На мгновение матриарх испугалась, что они убили его, и весь их замысел рухнул, но все оказалось еще хуже. Не было никакого фонтана крови, путешественник в красном просто обратился в дым. Они сражались не с самим третьим, всего лишь двойником, куклой из эктоплазмы, наделенной частью возможности оригинала, подделкой, посланной проверить путь и отвлечь их внимание. Конус фиолетового света залил пещеру, мгновенно истребив всех наемников и множество ее верных Аране. Проклятие! Их враг воспользовался выигранным подделкой временем и подготовил собственную засаду. Она повернулась, чтобы скомандовать отступление. Зориан дернулся, выходя из транса. Связь с матриархом оборвалась. Смотреть ее глазами было странно и довольно неприятно. Надо будет сказать, чтобы она не делала так без разрешения. Но вот этот обрыв связи... Вероятно, матриарх мертва. И скоро умрут и остальные Ороне. Они проиграли. После всех их усилий они все равно проиграли. Проклятие. «Зориан!» Проскрежетал кто-то, отвлекая его от раздумий. Зак снова был в сознании, лежа на полу с замотанной бинтами головой. «Ты снова с нами? Ты был вроде как в отключке». «Ага», — выдохнул Зориан. «Я в порядке». «Они сказали, что ты убил Лича». Зак слабо махнул рукой в сторону груды черных костей. Студенты посмелее кучковались вокруг останков, перешептываясь и показывая пальцами. «Как, черт возьми, ты это сделал?» Оборвал связь между его душой и текущим сосудом, отправив его назад в филактерию. «Он не умер, просто изгнан». «О!» — сказал Зак. «Но даже так, я никогда и близко к этому не подходил. Откуда... откуда ты узнал, как это сделать?» «Ты... ты...» «Мне надо идти», — поднимаясь на ноги, ответил Зориан. «Эй, погоди!» Зак попытался сесть, но скривился и оставил эту затею. «Ты не можешь просто бросить меня и... Зориан! Зориан!» Зориан проигнорировал его, как и Акоджу, сунувшуюся с вопросом, куда это он собрался, просто пошел к выходу, мысленно прикидывая маршрут к ближайшему спуску в туннеле. Никто не попытался остановить его. «Зориан, ты засранец!» — заорал позади Зак. «Клянусь, при следующей встрече я дам тебя в морду!» «Прости, Зак», — прошептал Зориан, — «но это подождет. Когда он прибыл в поселение Ранеа, Красный уже ушел, оставив горы трупов. Вероятно, пошел охотиться на уцелевших Ранеа, рассредоточенных по городу. Зориан знал, что во время битвы в поселении многие паучихи выполняли задачи на поверхности. Как бы то ни было, он порадовался своей удачей и приступил к расследованию, что здесь произошло, и поиску уцелевших самцов Ранеа. Поселение было разрушено, но Зориан не мог не заметить, что большую часть урона нанесли сами Ранеа, бесполезно пытаясь задержать наступающего Красного с помощью взрывных кубиков, что он им дал, и собственных ловушек. Красный убивал удивительно чисто. На телах не было никаких повреждений, очевидно, работа того странного фиолетового заклятия. С другой стороны, зачем он старался, убивая столь аккуратно, когда теми же фаерболами мог бы поджаривать по несколько целей разом? Красный был чертовски методичен. Возможно, просто не знал, что самцы Ранеа неразумны, или ему было все равно, кого убивать, но множество самцов не избежали смерти. Эта методичность тоже удивляла. В танцевальном зале маг не казался злобным или истеричным, так зачем так стараться перебить всех Ранеа перед самым рестартом? О боги, он истребил даже детенышей в яслях. Ну да, так он мог не сомневаться, что достал всех возможных путешественников, но все равно, скоро же новый цикл, и они снова оживут. Отвратительно. Пусть Ранеа не похожа на людей, что слегка смягчало впечатление от бойни, но все же целое поселение, уничтоженное до последнего детеныша, хладнокровная жестокость третьего вызывала отвращение. Что ж... Возможно, посмертное послание матриарха внесет какую-то ясность. С помощью поисковых чар и своего ментального чутья он выследил уцелевших самцов и извлек из их памяти кусочки шифра. Как выяснилось, послание состояло из двух частей. Первая — просто описание, голос матриарха, объясняющий ее действия. Вторая — подробная карта подземелья Сиории с местами, помеченными как особо важные. Обе части были неполными из-за убийственной настойчивости Красного, и, судя по всему, матриарх считал карту более важной. Некоторые фрагменты были дублированы. Неотвратимо приближался конец цикла, так что Зориан попытался рассортировать и собрать воедино кусочки шифра. «Пробел. Значит, все пошло не так. Я знаю, ты думаешь, что я поторопилась и сама виновата, но... Пробел. Проста. Временная петля разрушается. Не знаю, сколько еще она просуществует, прежде чем... Пробел. Может прекратить в любой момент. Поэтому остановить его было... Пробел. В этой игре может быть лишь один победитель. Я искренне... Пробел. Надеюсь, что это не понадобится. Но на всякий случай прикладываю карту к... Пробел. Весь остальной континент. Не думала, что это возможно даже с помощью... Пробел. И все. Карта была тоже полна пробелов, хоть Зорин и отметил, что даже с белыми пятнами, по коммерческим стандартам это была подробная карта подземелья Сиории. И прежде чем он успел обдумать послание, цикл закончился... И все погрузилось во тьму.